Глава 46. Сумма всех слез. Огромная туча после светов Мэри, увлекаемая посулами того, что впереди их ждет нечто невообразимо прекрасное, пересекла пустыню Невады. Здесь автор явно допустил промашку. Чтобы из Артезии, штат Нью-Мексико, пройти в Аламу-Гордо, тот же штат, через пустыню Невады, нужно сделать невероятный крюк длиной в несколько тысяч километров. Думаю, здесь имелось в виду пустыня Белые Пески, White Sands. С собой они несли более 20 междусветов, коматозные дела которых остались в больницах Артезии. Если все пойдет согласно плану, то все они проснутся скинджекерами. В погожее и холодное январское утро Мэри вступила на мертвое пятно Тринити. Мэри не из тех, на кого легко произвести впечатление. За время своей смерти она всякое повидала. И все же к такому она была не готова. Мертвое пятно, более мили в поперечнике, представляло собой настоящую сокровищницу перешедших вещей. Чего тут только не было. Стулья, автомобили, игрушки, одежда, книги. Словом, все мыслимые творения рук человека устилали поверхность Тринити, насколько хватал глаз. Каждую секунду то там, то сям раздавался треск и сыпались искры. Между металлическими предметами, словно крохотные разветвленные молнии, сверкали разряды статического электричества. Понятно, это было не просто мертвое пятно. Это был междуворот. Долгие годы Мэри торговала с искателями, выменивая у них разные нужные и полезные для ее детей вещи. Но столько сокровищ ей видеть не довелось за все время ее существования в Междумире. Даже братец, в свою бытность монстром, не собрал на Сульфур Куин такого количества ценностей. Мэри понятия не имела, откуда оно все здесь взялось. Да и неважно. Важно, что оно есть и готово служить ей и ее детям. «Это что, все взаправдышнее?» — спросил кто-то. «Конечно», — ответила Мэри. Вообще-то она немного не так представляла себе место, куда ее влекло с такой неотвратимой силой. Но в некотором смысле это было даже лучше. Здесь находился центр тяготения, средоточие мира. Они бродили по бесконечному лабиринту перешедших вещей, завороженные их видом и количеством. Все дети задавали один и тот же вопрос — «Что это за место?» И Мэри отвечала, «Это сердце Междумира. Мы, наконец-то, пришли домой». Как выяснилось, Мэри была не первым после света, наткнувшимся на междуворот Тринити. До нее сюда добрался другой дух, весьма предприимчивый, хотя и несколько подмоченный. После светов, спасшихся после нападения на поезд, постигла разная судьба. Некоторые из них вновь влились в отряд Милоса, остальные образовали собственные облака и зажили своим умом. Многие присоединились к растущей туче Мэри, стремительно двигавшейся через Техас в Нью-Мексико. Но одну из самостоятельных групп, числом почти достигавшую сотни, возглавил никто иной, как Спидо. Спидо никогда не метил в вожди, но поскольку он в свое время считался правой рукой Мэри, поскольку служил машинистом на ее поезде, и, не будучи скинджекером, единственным из обычных после светов удостоился особых привилегий. Облако выбрало его своим вожаком. «Мэри хотела, чтобы мы шли на запад», — сказал он им. «Значит, надо идти на запад». Спидо не знал о том, что, собственно, ждет их на западе. Но уж лучше двигаться туда, чем оставаться на месте, рискуя вновь подвергнуться нападению кошмаров. Представьте же себе их изумление, когда несколькими неделями позже они набрели на громадное мертвое пятно. Это же мечта искателя. Спидо, искатель по натуре, сразу же оценил огромные деловые возможности находки. Да с такими ресурсами он станет самым богатым после света Междумира. И словно старатель во времена золотой лихорадки, он тут же застолбил всю территорию мертвого пятна и принялся составлять реестр имеющихся сокровищ. Спидо не знал, куда их занесло. Да это ему и не было интересно. Он уже видел себя главой всемеждумирной деловой империи. Но тут в его владениях объявилась Мэри Хайтауэр. Все после света бросили спидо и тут же перебежали к ней. Бывший машинист остался один, со своими разрушенными планами и не сбывшимися надеждами. Мэри, конечно, очень удивилась, обнаружив спидо в этом замечательном месте. Удивилась и обрадовалась. Ее туча выросла сразу на сотню послесветов. Если так пойдет и дальше, придется придумывать новое название для такой огромной группы. Например, циклон. А что? Циклон послесветов отлично звучит. «Благодарю тебя, спидо», — сказала она, — «за то, что позаботился об этих ребятишках и нашел для меня такое прекрасное место». «Да», — промямлил спидо, — «да, конечно, для вас». На этот раз на его лице не появилось и намека на его обычную, чересчур широкую улыбку. Кругом возвышались груды однородных предметов. Спидо и его подопечные проводили инвентаризацию. Одна из куч привлекла к себе внимание Мэри. На первый взгляд она казалась сложенной из человеческих тел. «Господи, что это?» «А это... не волнуйтесь», — заверил ее спидо. «Ну да, оно выглядит так... я знаю, как оно выглядит, но это только пластик». «Пластик?» «Ну да, пластик. Знаю, это все жутко странно, но тут полно странных вещей». Спидо понизил голос. —